Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире сайта «Штормновости.инфо», программа «Мобилизация». Сегодня у нас в гостях Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Ваня, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней передачи – воодушевляющие прусские примеры на все времена и их значение на сегодня. Часть третья. Сергей, прокомментируйте тему, пожалуйста. На сегодняшний день очень многие люди в России удивляются поведением так называемых кавказцев. Могут, например, с упоением рассказывать, что вроде бы мы им все, вот, а они нам в ответ гадят на головы. Другие удивляются тому, в чем они не разбираются, что кавказцы очень воинственные, все они воины. Оттого к ним должно быть привилегированное отношение и так далее. Сегодняшняя наша передача – это разрушение этих мифов о воинственных кавказцах, которые еще не разрушены. И начнем мы с того мифа, что никаких кавказцев, чеченцев, ингушей, осетин, кабардинцев, карачаевцев, дагестанцев, тем более армян и азербайджанцев, вот, как и прочего сброда, никогда не существовало и не существует. Есть одно простое, понятное любому нормальному русскому человеку слово «жидовня». Говоря конкретно, это «зверожидовня». Почему к этому зверью нужно относиться только так, а не иначе? Очень просто, потому что так ко всему так называемому «Кавказу» в кавычках относился русский князь, который совершенно спокойно разгромил и уничтожил Хазарию, Святослав Игоревич. Весь современный так называемый «Кавказ» в кавычках с его зверьем – это все то и те, у кого с момента разгрома Хазарии до настоящего времени начали отрастать хвосты. И зверье это в очередной раз взбодрилось, получив на это разрешение от той же давни, которая сейчас заправляет в россияне. Потому что подобное всегда притягивается подобным. Именно потому что кавказоиды – это восьмое Израилево потерянное колено, именно потому они себя сейчас так и ведут. Поведение – это сверхдерзость или сверхнаглость, что по-жидовски имеется и такой термин жидовский, который называется хуцпа. Жиды кавказские ведут себя по-жидовски с разрешения своих старших братьев-жидов, хасидских. Отсюда вся их воинственность, которая на поверку всегда ложная. Или, возвращаясь к тому, о чем мы говорим, и будем называть вещи своими именами, жидовская. В этом младшие жиды совершенно подобны своим старшим братьям. Любое взаимоотношение жидов с окружающими их народами всегда выстраивалось жидами на побуждение этих народов к страху, стремлении доминировать, навязать что-то другое другим. Все это допустимо только при одном единственном условии, когда жидовня в большинстве. Все, пустите, как говорится, козла в огород. Но на протяжении веков было подмечено и другое, когда жидовня и зверье в том числе находится в меньшинстве, то свое поведение в обществе они выстраивают не просто иначе, а совершенно по-другому. На том, что они были принижены, унижены, как их уничтожали совершенно несправедливо. Можно при этом даже провести некие параллели. Как основная жидовня гоняет по лохокосту, доказывая с пеной у рта о гибели в застенках мучеников фашистов более 6 миллиардов жидов, ну, шутка, естественно, для тех, кто понимает. Точно так же меньше, но в других объемах гоняют и младшие жидки. Так у любого зверожидка есть десяток родственников, если не все, которые погибли, и он их всех обязательно помнит поименно, в Хайбахе. Потому газовые камеры для одних и несуществующий аул для других, по сути, это одно и то же. В этом и заключается миф номер один. Повторим его еще раз. Нет вообще никакого Кавказа с его сбродом. есть зверожидовня, и не более того. Потому совершенно верно поступают те русские люди, для которых зверожиды не существуют вообще. Нормальные русские люди не общаются со зверожидами, не приглашают их вообще куда-нибудь, тем более в дом или на соревнования. А если это начинает происходить на тех же соревнованиях, например, как это произошло 3 февраля сего года в Краснодаре, то поступать и поступать правильно нужно именно так, как поступили в Краснодаре русские люди. Говоря простыми русскими словами, это сила, жесткость и непреклонность. Потому что ничего другого зверожидовня не собирается понимать и не хочет, и не помышляет об этом. Миф номер 2. Одним из популярнейших сюжетов современного зверожидовского фольклора является разгром ингушским так называемым полком дикой дивизии, некой железной дивизии немцев, якобы имевшей место в Первую мировую войну. Вот. Есть такая сказочная вообще такая легенда, вот, которую мы даже процитируем, чтобы она имела место, звучание в нашей передаче, потому что повторять ее 1000 раз мы ее, ссылаться мы на нее будем, но повторять ее 500 раз не будем. Как горная лавина обрушился ингушский полк на германскую железную дивизию. В истории русского отечества не было случая атаки конницей вражеских частей, вооруженных тяжелой артиллерией. Менее чем за 1.5 часа перестала существовать железная дивизия, с которой соприкасаться боялись лучшие войсковые части наших союзников. Передайте от моего имени, царского двора и от имени всей русской армии братский привет отцам, матерям, женам и невестам этих храбрых орлов Кавказа, положивших своим бессмертным подвигом начало конца германским ордам. Рассказывая об этом феерическом подвиге, вот, ни один из авторов, которых мы сегодня будем цитировать даже, не пытается сослаться на дореволюционные газетные публикации или на архивы, что сразу наводит на мысль о том, что это не просто фальшивка. И мы на сегодняшний день эту фальшивку полностью развенчим, и она... Не просто она наивная, это просто обыкновенная жидовская хуцпа очередная. То есть это доказывает о том, что эти кавказоиды, зверожидовня, вот, такие же жиды обыкновенные, которые умеют только врать вообще и больше ничего. Если с мифическим сожжением Хайбаха чеченолюбивые сказочники еще могут отбрехаться тем, что документы по этой так называемой операции прячутся в каких-то там особенных папках на этих секретнейших архивов, то тут этот номер он не пройдет. Почему? Очень просто, потому что подобная телеграмма Николая II, если бы она действительно существовала, мало того, что не являясь секретной, но и подразумевала обязательное публичное оглашение, в те времена, о которых идет речь, 1915-1916 год, такие вещи, они не скрывались ни от кого. И секретом никаким не обладали. Они бы публиковались, и о них прекрасно бы все знали. И их не нужно было бы даже искать по каким-то там исследовательским архивным фондам. Мало того, внимательное изучение гуляющих по сети версий царской телеграммы позволяет проследить весьма забавную эволюцию данного мифа. В его первоначальном варианте, процитированном выше, речь идет о подвиге всего лишь ингушского полка. Вот, повторяем, что как горная лавина обрушился некий ингушский полк на германскую железную дивизию. Ну и далее уже там по тексту там. Вот. Интересно, единственная только дата подписи. Это 25 августа 1915 года. Вот, мы на этом специально останавливаемся первый раз. 25 августа 1915 года. Один единственный ингушский полк кого-то там громил. Просто поразительно, сколько дел могут натворить несколько сотен ингушских всадников за неполные 1.5 часа. Понятно, что чеченцы тоже захотели свою долю славы. Вот, и немедленно вообще ее получили. Потому что в россиянии переписать вообще все что угодно вообще никакого проблемы не составляет. потому что все историки, основные россияне, это жиды. И поэтому здесь с выступления Фарита Фарисова на Всероссийском мусульманском форуме 2 ноября 2007 года прозвучала другая версия, как горная лавина, обрушивший ингушский полк на германскую железную дивизию, он немедленно поддержан был чеченским полком. Далее уже почему-то внизу под текстом документом стоит дата 25 августа 1916 года. Не правда ли такая версия, подчеркивающая братский союз двух народов, как они себя называют, войнаских, смотрится куда лучше, чтобы еще больше польстить чеченским так называемым братьям. Не стоит жалеть громких эпитетов. Вот, например, 27 мая 2006 года некий Максим Брусиловский высказался: «Ислам, который мы потеряли. Как горная лавина обрушился ингушский полк на германскую дивизию. Он незамедлительно был поддержан чеченским смертоносным полком». Здесь опять возвращается все к дате 25 августа 1915 года. Но уже зато можно обратить внимание, что уже не идет разговора о германской железной дивизии. Уже на некую германскую дивизию уже обрушиваются непонятные ингуши с чеченцами. А чеченский смертоносный полк — это круто, но все равно остается ощущение какой-то неправильности. Чеченский народ куда более многочисленнее ингушского. Не подобает младшему брату лезть вперед старшего. В результате получается очередной вариант, озвученный в сборнике сочинений, присланных старшеклассниками на проводимый обществом «Мемориал» ежегодный всероссийский исторический конкурс. Вот, это Малика Магомедова Курчелоевского района со средней школы номер 1 из 10 класса. По рассказам дедушки Али Магомедова, у прадеда было много наград за проявленную храбрость и героизм. Магомед участвовал в разгробе войнашскими полками железной дивизии немцев. В архиве моей семьи хранится копия телеграммы верховного главнокомандующего русской армии царя Николая II от 25 августа 1916 года, направленная генерал-губернатору Тверской области господину Флеймеру. В ней говорится следующее: как горная лавина обрушился чеченский полк на германскую железную дивизию, он немедленно поддержан был ингушским полком. И здесь опять все возвращается на 25 августа 1916 года. Показан братский союз чеченцев и ингушей при руководящей и направляющей роли чеченского народа. Копия царской телеграммы отыскалась в архиве семейства Магомедовых. Желающие все могут съездить в Курчелоевский район и лично с ней ознакомиться. Еще несколько характерных штришков. Вот обращает на себя внимание, как гуляет дата. То 1915 год, то 1916. Встречается 26 августа вместо 25. А в кое-каких документах вообще упоминается октябрь 1916. При этом авторов, датирующих телеграмму 1915 годом, ничуть не смущает тот факт, что Брусиловский прорыв, во время которого якобы произошел чечено-ингушский разгром железной дивизии, состоялся год спустя. Уровень невежества в войнахолюбивой общественности, как всегда, зашкаливает. Что же касается пресловутой железной дивизии, что это за железная дивизия такая? Откуда она появилась-то? Между прочим, соединение с таким названием у немцев действительно было. Но только вот несколько мы вот тут всех поприподрастроим вообще. Воевало оно в гражданскую войну против частей Красной Армии в Прибалтике. А в Первую мировую войну в составе германской армии имелась 20-я пехотная Брауншвейгская стальная дивизия. Когда 17 июня 1916 года немецкие и австро-венгерские войска начали контрнаступление против русского юго-западного фронта, 4-я австро-венгерская армия, усиленная 10-м германским корпусом, должна была прорвать центр 8-й русской армии фронтальным ударом. По странному совпадению, немецкой стальной дивизии противостояла 4-я стрелковая железная дивизия будущего командующего белогвардейскими войсками на юге России генерал-лейтенанта Деникина. В течение 5 дней безуспешных атак 10-й корпус понес тяжелые потери, и в его полках осталось по 300-400 штыков. Полки Деникина основательно потрепали стальную дивизию, но чеченцы с ингушами здесь совершенно не при делах. Потому что во время Брусиловского прорыва дикая дивизия находилась совершенно в другом месте, входя в состав совершенно другой русской армии и, мало того, находясь в тылах. Кстати, насчет Брусиловского прорыва. В штурме вражеских позиций дикая дивизия вообще не участвовала. Об этом есть совершенно откровенное, не секретное даже, воспоминание людей, которые принимали в этом участие. Это пишет Александр Иванович Литвинов. Называется «Майский прорыв 9-й армии» в 1916 году. В интернете книга эта есть. Каких-либо особо выдающихся успехов за это время в действиях туземной дивизии нельзя отметить. Убийственный ответ человека, который является живым свидетелем. Лишь 28 мая, через 8 дней после начала русского наступления, одна бригада Кавказской туземной дивизии приняла участие в преследовании противника. Две другие бригады оставались в тылу. А 30 мая в преследовании участвовали уже две из трех бригад дикой дивизии. Особо прославилась вот эта вот так называемая дикая дивизия, как раз вот, мы здесь специально это даже вот отметим, вовсе не во времена Первой мировой войны. Дикая дивизия на самом деле была полностью, ну как его называется, показала себя во всей своей красе в 1919 году. И между прочим, кто же ее уничтожил, эту так называемую дикую дивизию? Совершенно удивительно можно оказаться. Ее уничтожили обыкновенные русские крестьяне вообще. Вот совершенно простое то, что можно любой человек при желании это всегда найдет, и мы это всегда озвучим. И сегодняшняя наша передача, она, собственно говоря, мы и хотим это рассказать о том, как была уничтожена эта знаменитая первая туземная конная дивизия деникинского генерала Ревишина. Вот она и была уничтожена Нестором Ивановичем Махно осенью 1919 года, когда абреков резали с невиданной яростью. А причины бешеной украинской лютости были очень высокие. К белому движению можно относиться в те времена по-разному. Чуть ли не половину личного состава офицерских частей Деникина и Врангеля состояли уроженцы Малороссии. И для нас точно так же многие вот белые это свои. Потому что они никогда не роняли чести в бою. Иное дело это дикая дивизия. Главнокомандующий вооруженными силами Юга России Антон Иванович Деникин отправил ее ликвидировать бандитов Махно в преддверии большего наступления на Москву. Он перебросил на юг ряд ударных частей, чтобы навсегда покончить с наглыми хохлами в собственном тылу. В состав группы вошло несколько офицерских полков, сводные части 1-й туземной дивизии, укомплектованные чеченцами и ингушами. Дивизия была наследницей царской, широко непонятно разрекламированной. Вот, почему уже и откуда это разрекламировалось, мы прекрасно знаем. Вот. С повышенной якобы боеспособностью. К октябрю 19 года армия Нестора Махно отступала под натиском офицерских и казачьих частей. Туземная конница находилась во втором эшелоне и занималась тем, что грабила и насиловала мирное вообще население. По воспоминаниям очевидцев, даже латышские стрелки не были столь жестоки. Удельный вес чеченца, как воина, невелик. По натуре он разбойник, и притом не из смелых. Жертву себе всегда намечает слабую, и в случае победы над ней становится жесток до садизма. Это не наши придумки. Это свидетельствует офицер туземной дивизии «Дэвид». У села Перегоновка ударная офицерская казачья группа в 20 тысяч штыков и 10 тысяч сабель была буквально уничтожена. Исход сражения решила Махновская конница под командованием инспектора кавалерии Дорожа. Последнюю решающую атаку провел сам Нестор Иванович. Лаву кавалерии поддержал пулеметный полк Кожина, около сотни тачанок, сведенных в один кулак. Изобретение Махно не только тачанка, как транспортно-огневое средство, но и массированное применение подвижных огневых средств в одном месте. Уникальное изобретение Махно и его тачанки буквально топили противника в потоке свинца. Бывали случаи, когда его хлопцы выкашивали целые полки. Ночная битва под Перегоновкой считается самой кровавой и тяжелой за все годы махновщины. Казалось бы, настало время показать себя туземной конной дивизией. Однако грабить и насиловать-то крестьянок гораздо легче. В первом же бою у роковой Перегоновки непобедимые горцы потеряли треть нукеров. Кавалеристы Махно неоднократно сходили с ними в рукопашную, а под занавес боя буквально расстреляли несколько туземных эскадронов из тачанок. Махновцы умели наступать в сомкнутом конном строю и недаром прослыли рубаками. Красный комбриг Рыбаков вспоминал, как запросто одним ударом разрубалась голова, шея и пол туловища или пол головы, скашивалась так точно, будто резали арбуз. Настроение дополнит еще одна цитата из мемуаров Девита. «Раны у чеченцев были в большинстве смертельные. Я сам видел разрубленные черепа, видел отрубленную начисто руку, плечо, разрубленное до 3-4 ребра и прочее. Так могли рубить только хорошо обученные кавалеристы». Горскую дикую дивизию погнали по Днепровским берегам, как перепуганное стадо. Страшные для мирного и безоружного населения, лихие зверожиды раз за разом терпели унизительное поражение от Махно, неся при этом совершенно чудовищные потери. Махновцы питали по отношению к этим людям лютую ненависть. Пленный белый офицер мог рассчитывать на быструю смерть. Солдат вообще отпускали на волю. Горцам-насильникам этого не грозило. Пуля в таких случаях для них была редким счастьем. В бою под Александровском, ныне Запорожье, полк Кожина буквально расстрелял два полка зверья, вырезав остальных в сабельной атаке. Потери повстанцев составили 40 человек, потери зверья – более 1200 всадников. Окончательно диковая дивизия была добита 11 ноября в ночном бою под Екатеринославом. Сейчас это город Днепропетровск. Зверье уничтожили в кавалерийской рубке. Многие бежали и утонули в Днепре. 700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали. Либо медленно рубили шашками на мелкие куски. Участник махновского движения Герасименко писал, «Больше всего досталось кавказским частям, чеченцам и другим. Их за месяц погибло несколько тысяч. В конце ноября масса чеченцев категорически заявили, что не желают больше воевать с Махно. Самовольно бросали посты и уезжали к себе на Кавказ». Так начался общий распад Деникинской армии. После махновского погрома генералу Ревишину удалось сформировать новую дикую дивизию. Но это были люди, окончательно сломленные потерями и бегством. Какая-либо дисциплина пала окончательно. Остался один примитивный грабеж, чем, собственно говоря, зверье жидовское, кавказское всегда и занималось. Любой желающий для этих целей может приехать в краеведческий музей города Моздока и посмотреть краеведческий указатель по народам, который находится в этом музее, который специально открыт на странице, описывающей поведение, обычаи, характер и прочее все господ вайнахов. Одно единственное предложение. Чеченец в скобочках ингуш тире грабеж в скобочках скотоводство. Все. Тогда Нестор Иванович был союзником большевиков. Вот к Джанкою прорвался блуждающий полк махновцев. Украинский выговор напавших моментально восстановил в мозгах зверья жуткие картины боев осени 19-го года. и они тут же дали дёру. И последний на сегодняшний миф, это, который мы сегодня рассмотрим, это героическое применение чеченского батальона «Восток» во время боевых действий в августе 2008 года. Начнем с того, что до 2008 года это подразделение, собственно, чеченским поголовно совсем не было. 85% подразделения было укомплектовано вообще-то славянами. Командные должности, командир батальона, начальник разведки и командиры рот, да, были отданы чеченцам. Но из этого не стоит делать вывод о том, что там были одни чеченцы. Для чего тогда создавать миф о том, что в августе 2008 года в тех событиях нам было бы совсем плохо без звериной жидовни? Вопрос совершенно простой, потому что таков заказ был. Так начали поступать еще при жидобольшевиках. Делалось это специально, чтобы специально принизить роль русского народа. Для этого начали вместо того, чтобы показывать картину совместных и успешных действий. Картину только одной части от принимающих участие. Вот, например, по Афганистану. Остановите 100 человек ВДВ. Вот это и есть результат. Вот эти ребята хорошие, а вот эти мабута. И пошло-поехало. Прежде всего, среди самих людей, которые, как они себя утверждают, воевали. То же самое, только меньше, но в другом объеме. Позже делали в обеих чеченских компаниях. Только теперь к противопоставлению добавили еще и некий спецназ. Почему я в начале этого разговора сказал о том, что так же поступали жидобольшевики? Потому что за всю свою историю так называемой Великой Отечественной войны все герои, которыми ранее было принято гордиться, на поверку оказываются липовыми и несуществующими. Так на месте гибели Гастелло при проведении эксгумации официальной могилы в 1951 году в честь 10-й годовщины подвига был найден вообще другой экипаж. Капитана Эдуарда Спиридоновича Маслова. И в том же вот году партийные органы категорически запретили обнародовать результаты эксгумации и исследований архивов. А после вообще эти архивы уничтожили, переписали. На месте 28 панфиловцев погибла полностью 4-я рота 2-го батальона 1075-го стрелкового полка. Больше 120 человек. Между прочим, до 1952 года можно было бы сейчас знать всех этих людей поименно. Если бы в том же 1952 году это братское захоронение не снесли. И теперь его ищут самостоятельные энтузиасты, найти не могут. А величайшее танковое сражение под Курском в июле 1943 года было не более чем жалким лепетом того, что творилось летом 1942 года под Харьковом. Но под Харьковом не принято говорить о танковых боях вообще, потому что большевики там потерпели сокрушительнейшее поражение. Поэтому все разговаривают и говорят про Курск, о том, что вот как мы там под Курском насовали немцам там, сколько мы там чего сделали. Да сейчас и про Сталинград-то особо-то не принято ничего такого особого не рассказывать. Гордиться тем, что не знали, во-первых, сколько окружается, какое количество, потому что планировали окружить 7, а в кольце окружения оказалось 22 дивизии. С таким же успехом могли и ошибиться в меньшую сторону. А самое-то главное, это красоту-то Сталинграда до сих пор никто не понял. Из так называемых стратегов. Чем гордятся-то? Лагерем вооруженных военнопленных. А самого главного вывода по Сталинградской 6-й армии до сих пор не сделано. 6-я Сталинградская армия была Паулюса укомплектована на 60% русскими людьми. Так кто там бился-то в Сталинграде? С кем? Вот таким же образом и делаются герои, и точно так же они делались и в августе 2008 года. Из того, что основной герой в августе 2008 года это простой русский 19-летний солдат-срочник, который все дела там и делал. Абсолютно. А зверье, как только попадало в какую-то заварушку, Так оно и показывало свое истинное содержание и все остальное. Да, оно было красиво экипировано, потому что им дали такую возможность. А рядовым срочникам такой возможности не дали. А если бы у рядовых срочников была такая же возможность самостоятельно экипироваться, то и никто бы и не смотрел на этот батальон «Восток». И знать бы его никто не звал, кто это такие вообще. Да и там особо и знать их тоже никто не собирался. Кроме всего прочего того, что обкуривались постоянно и еду тырили. Вот весь героизм воинов так называемой Чечении. Какое это практическое отношение имеет к нашим современным вещам, о которых мы, собственно говоря, говорим? Какое отношение имеет к тем, какой мы должны делать практический вывод? Потому это то, с чего мы начинали нашу сегодняшнюю передачу. Относиться к этим людям, нормальным, точнее нам, нормальным русским людям, нужно именно так, как относился к этому Кавказу. Кавказ, мы берем слово в кавычках, потому что никакого Кавказа не существует вообще. Это не Кавказ, а Хазария. Она была Хазария, Хазария осталась. И относиться к этому нужно точно так же, как относился русский князь, который совершенно спокойно разгромил и эту Хазарию и уничтожил. Святослав Игоревич. Вот, собственно, и вся наша сегодняшняя передача. Эта передача, можно сказать, часть первая к тому, то есть подготовка к той передаче, которая будет посвящена разгрому этой Хазарии. Именно русским князем Святославом. Спасибо, Сергей, за передачу. Перейдем тогда к вопросам. Первый вопрос от Алексея из Тулы. Здравствуйте, Сергей. Хотелось бы услышать вашу оценку того примера русского военного строительства, который был показан Лениным и Троцким после революции. Ведь им удалось быстро из хаоса создать армию и одержать победу над белыми. Может ли быть использован хоть частично этот опыт после нашей революции в будущем русском государстве? Ведь армию опять заново придется создавать. Здравствуйте, Алексей. Во-первых, у господ, как вы их называете, Ленин и Троцкий, существуют совершенно жидовские фамилии. Бланк и Бранштейн. Называйте вещи своими именами, а не вымышленными. Во-вторых, оценку строительства жидобольшевистской власти вообще, а не только ее отдельной части армии, уже давно, в 1918 году, произвел патриарх Тихон. Называется эта оценка анафема большевистской власти, как и любому ее строительству. Нам, русским людям, просто стыдно было бы говорить о том, что мы собираемся выстраивать новое русское государство, идя вразрез с решением церкви. Тем более 1918 года. И тем более после всего того, что эта жидобольшевистская власть отчебучивала на протяжении всей своей истории по отношению именно к русскому народу. Ничего подобного не будет. Большевизм предан анафеме. И точка. Любой последователь большевизма попадает под эту анафему. Хочет он того или не хочет. И еще. Никаких частичных опытов большевизма нам, Алексей, использованы не будут в принципе. Каков этот принцип? Повторяю еще раз. Это анафема. Как и не будет, и никаких компромиссов с большевизмом и его опытом. И про какой опыт-то вы, Алексей, спрашиваете? Опыт создания Красной Армии, и он должен быть нам интересен о том, что одержать победу над белыми. Вы либо наивный человек, либо вы специально не хотите обращать внимание на простые вещи. Одержать победу над русскими людьми путем массового поголовного истребления русских людей. В честь чего мы должны использовать этот опыт? Он нам не интересен. Нам интересен опыт, Алексей, чтобы вы знали. Чапинного восстания крестьянского 1918 года. Нам, Алексей, интересен опыт Антоновского восстания 1921 года. Нам, Алексей, интересен опыт создания РОНа, Русской освободительной народной армии, которую делали русские люди в 1941 году. Вот это нам интересно, потому что это самоорганизация русских людей. А не опыт создания какой-то непонятной армии, которая потом периодически только обосралась все время. Время от времени. В 41-м сначала разбежалась, а потом в 91-м окончательно прекратила свое существование. И чего нам там должно быть интересного? Что Ленин и Троцкий создавали армию, не понимая того, с кем они должны были воевать. Так это вам любое, вы сами этого можете сравнить. Алексей, совершенно спокойно берете и открываете и сравниваете та техника, которая воевалась между русской армией и германским вермахтом в 1941 году. Вы совершенно с удивлением можете узнать, что самолет «Хенкель-111» создавался почему-то в 1934 году. Назовите хоть что-то, что было современное в германском вермахте. Зато у большевиков было современное все. Начиная от КВ-1 и Т-34, заканчивая артиллерией. Я уже помолчу про авиацию. И чему все закончилось? Тем, что оно все у немцев оказалось в большей части. И что нам из этого опыта должно быть интересно? Что мы от него должны брать? Там нечего, там совершенно ничего интересного нет. Брать человека ненавистничества русское мы должны из этой армии. Мы его не будем брать. Брать карательные выступления армии против своего народа. Мы этого не собираемся брать. Мы это точно так же, как русский народ, презираем. Потому что ненависть и презрение это изгонят из нашей памяти, тем более, и из нашей истории. Я вам еще раз повторяю, Алексей, о том, что большевизм предан русской церковью анафеме в 1918 году. Все. Никаких других вариантов не будет. Русская армия и русское государство никакого отношения к большевизму не будут иметь. Вот такой наш ответ. Спасибо, Сергей, за ответ. Второй вопрос от Андрея. У Андрея два вопроса. Первый его вопрос это, Сергей, есть ли смысл рассыпать бисер перед свиньями, то бишь россиянами, или их нужно троллить, например, призывая сплотиться вокруг Путина после жала по маленькой зарплате? Во-первых, Андрей, мы националисты, а не большевики. Для нас русский народ это народ, а не свиньи. Потому этот ответ, вот вам на первую часть, основной ответ и основная мысль на первую часть вот вашего вопроса. Мы не собираемся поступать никак иначе вообще. И если надо будет рассказывать людям, мы это будем делать. И в честь чего это мы должны что-то заканчивать? Мы русский народ свиньями вообще-то никогда не считали. И не собираемся считать. Или перед кем мы там что должны там тогда рассказывать? Может перед жидобольшевичками, может быть, что-нибудь там поговорить. Но пусть сами идут, разговаривают. Сколько хотят, хоть обговорятся вообще. Толку-то от их разговоров никогда никакого не было. И мы тем более не россиянцы. Это вам вторая часть вашего вопроса. Тот, кто себя насчитает россиянцем, пусть сплачивается вообще хоть вокруг чего угодно. Нам это совершенно неинтересно. Вокруг чего будут сплачиваться россиянцы? Или вокруг кого? Хоть хороводы там обводятся. Вот такой наш ответ. Второй вопрос от Андрея. Сергей, помимо воодушевляющих примеров, посвященных прошедшим войнам, хотелось бы услышать несколько передач, посвященных современным воодушевляющим примерам, таких как Харагун, Кандапога, Сагра и прочее. А самое главное, хотелось бы услышать анализ ошибок и наоборот, правильных действий. А также узнать, как живут эти люди сейчас, есть ли такая возможность. Заранее благодарен. Анализ и все то, что вы спрашиваете, Андрей, уже давно произведено. Вы просто невнимательный человек, который, скорее всего, впервые появился на штурм новостях. Разуйте глаза и послушайте то, что вам говорит Юрий Анатольевич. Тем более по тем передачам, которые есть в архиве. И вам многое станет понятно. И последний на сегодня вопрос от Олега. Здравия – это не вопрос, и может не звучать в эфире мнение и предположение. Многие наши убиты, многие в тюрьмах. Что, если с целью информационно-организационной работы сделать сайт «Народный трибунал» против Путина, Медведева, Чубайса и других их пособников, выложить результаты трибунала Илюхина, другие факты преступлений режима, сделать голосование, кто за привлечение этих преступников к ответу с предложениями наказаний, что каждый готов сделать, чтобы изменить ситуацию. Здравия и вам, Олег. Мы вообще-то, я не знаю, в честь чего вы вообще решили о том, что мы занимаемся виртуальным созданием русского государства. Хотя вам, как и многим другим, это почему-то кажется. В этом ваша и ошибка, и заблуждение, Олег. Потому что не будет никаких виртуальных трибуналов. Они и не нужны. Для чего? Для очередной клоунады? Чтобы нормальные люди поржать заходили? Да и в честь чего нам устраивать какие-то трибуналы вообще? Трибунал — это не стёб большевистский, а тяжелая и кропотливая работа, когда надо будет сидеть и разбираться. Кто чего натворил, кто как творил и почем творил. А в честь чего это должна быть какая-то ахинея? И самое главное, это ахинея, которая она не будет иметь никакого действия. Что, для того, чтобы на нее ссылались чисто только для того, чтобы только посмеяться, что ли? Вы посмотрите, группа идиотов в интернете завелась, которая там смертный приговор Путину, что ли, вынесла. Ну и что это будет за трибунал такой? Для чего он вообще? Голосование там какое-то устраивать начнут. И что, и как, кого вы собираетесь, каких преступников к ответу привлекать? Ну там в комментариях будет единственное, что написано, что вы или идиоты, или вообще маразматики. Вот это вот будет реальный ответ нормальных людей, которые на весь этот трибунал и сайт трибунальский на этот отвишут. Если бы я бы, не дай бог, бы увидел такое где-то в интернете, я бы самый первый это написал вообще. Шизофрения чистой воды вообще. Давайте еще что-нибудь замутим в интернете там. А что? Совсем неплохо. Можно космическое пространство покорять через интернет. Что, создадим виртуальную какую-нибудь страну? Лимонию. И будем лимониться вообще. Какие проблемы? Вот именно поэтому, чтобы не возникало какой-то идиотизма, поэтому мы этим, Олег, заниматься не будем. Наша работа – это серьезный и кропотливый труд, а не стёб над этой работой. Вот и все. Вот такой наш ответ. Спасибо, Сергей, за передачу, за ответ. И будем заканчивать тогда. Перед тем, как закончить, я хочу поблагодарить всех тем, кто нам помогает. Ваша помощь необходима нам. Благодаря этой помощи мы движемся вперед. До свидания, Сергей. С Богом. До свидания. Честь имею. С Богом. Там, где правда, там рождается русская власть, там Русь собирает силу. Мы были вместе на Маневке, в Новокузнецке, на Ставрополье, повсюду, где русские сражаются. Мы не дали замолчать трагедию в Крымске. Мы говорим правду о деле русского героя, полковника Клочкова, русского офицера, полковника Хабарова. Сегодня связь нужна для того, чтобы возможное и желаемое стало реальным. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и журновости.инфо. Стань частью русской силы. Мы правда, ведущая к действию.